Снейп скрипнул зубами. «Никаких психушек, я попробую что-нибудь придумать. Петунья, блондинка, ей черное будет к лицу. А как, а мысли-то у нас сходятся. Может, рассказать ему про Санчо и мой план? Или нет, верю-верю всякому зверю, а тебе, ежу, погожу. И это не потому, что я к Снейпу плохо отношусь. Наоборот, и он, и Малфой показались мне магами весьма достойными. Просто о планах в моей голове пусть пока знает только моя голова. Значит, так», — подытожил Снейп, — «в ближайшие неделю-другую будь тише воды, ниже травы, веди себя безупречно и старайся всегда быть на виду». «Это еще зачем?» – мрачно спросил я. «Я попробую решить твою проблему», – спокойно сказал Снейп. «И не волнуйся, все будет хорошо. Мне пора домой, зелье варить. Но не волнуйся, без присмотра ты не останешься. Доброй ночи, Гарри». И он провел рукой по моим волосам, а потом слишком быстро отдернул, словно застеснялся. «И тебе доброй ночи, Северус», — прошептал я в ответ. Снейп кивнул, развернулся и отпарировал. А я помчался домой со всех ног. «Ладно, Вернон, на завтра все откладывается, а там видно будет. Да, знаю, что Хогвартс был основан в X-веке, а былины о Василии Буслаеве, 12 век, но это мой авторский произвол. Примечание к части. Следующая глава в пятницу. Здоровья, мира и хорошего лета вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271793. Покормить Бету. 2200-2407-4380-20728-ВТБ. Глава 15. Даже очень хороший день может закончиться неожиданно. Вернуться обратно мне удалось без проблем. Вся троица Дурслей продолжала мирно почивать, так что я быстренько улегся в постель и просто закрыл глаза. Перед глазами тут же возникла улыбающаяся морда Василиска и, собственно, все. Мне показалось, что уже через минуту в комнату постучала Петунья. Ох, доведу я свой хрупкий организм с этими интригами до Цугундера, но выбора-то нет. Впрочем, после короткой зарядки и контрастного душа мое самочувствие, а с ним и настроение, дошло до отметки «приемлемо», и к завтраку я спустился в относительно собранном состоянии. Атмосфера за завтраком царила самая благодушная. Дадли рассказывал о том, что начал читать новую книгу, Петунья умиленно вздыхала, и даже Вернон, привычно занавесившийся утренней газетой, бросал на сынульку одобрительные взгляды. Однако когда его взгляд останавливался на мне, глаза дядюшки становились ледяными. Не иначе, как очередную пакость выдумывает. Стоп, а Петунья-то чего глазки прячет? Что-то тут не так. Наверняка у милейших супругов вчера перед сном состоялся некий разговор. Нет, честное слово, лучше бы они чем другим перед сном занимались, пользы бы было больше. Хотя, с пузом Вернона, наверняка он свой орган размножения много лет не видел. Гусары, молчать, не о том я думаю, ой, не о том. Похоже, что мои слова про психушку, сказанные Северусу вчера, могут превратиться в печальную реальность. Нет, ну какого черта человеку спокойно не живется? Ведь договорились обо всем, вроде как все решили, так нет. Здравствуй, Шпа, Новый год. Неудивительно, что Петунья чувствует себя не в своей тарелке, она-то отношение ко мне изменила. Но сможет ли она пойти против мужа, отца, на минуточку, ее ребенка? Тем более, что она домохозяйка и от этого самого мужа зависит на все 100%. Угу, вот то-то и оно. Когда завтрак закончился, Вернон что-то коротко буркнул, поцеловал Петунью в щечку, потрепал по голове Дадли, мазнул неприязненным взглядом по мне и вышел. Но через минуту Петунья заметила забытый Верноном бумажник и хотела послать Дадли. Но Дадли уже успел умотать в свою комнату, так что я вызвался отнести бумажник. Вернона я нагнал, когда он уже выруливал со двора, помахал рукой, показал бумажник. Дядюшка притормозил, открыл дверцу, протянул руку. «Давай скорее». «Сейчас», — ответил я. «Только я хотел бы сказать вам несколько слов, дядя Вернон». Маленькие поросячьи глазки дядюшки впились в меня с плохо скрываемой ненавистью. «Ну, что тебе? Что бы вы ни задумали, дорогой дядюшка, не делайте этого», — тихо, но твердо сказал я. «Вчера у вас ничего не вышло, не выйдет и впредь. Только сами пострадайте. Серьезно пострадайте, дядюшка. Второй шанс вы уже успешно просрали. Третий я даю вам только ради тети и Дадли. Вы их муж и отец, они вас любят. Ты что, угрожаешь мне, пащенок?» Глаза любимого дядюшки стали наливаться дурной кровью. А во, он так сам себя до инфаркта доведет без всякой нашей с Северусом помощи. Не угрожаю, мило улыбнулся я в ответ. Предупреждаю. Да что ты можешь, сопляк? Пренебрежительно отмахнулся Вернон. Не советую проверять, еще милее улыбнувшись, отозвался я. Отойди от машины, мне некогда, фыркнул дядюшка, захлопнул дверцу и укатил прочь, обдав меня клубами синеватого вонючего дыма. Я пожал плечами. Что ж, если боги желают кого-то наказать, они лишают его разума. Но я честно попытался договориться, и не один раз. Так что если сейчас Северус начнет действовать, и пальцем не пошевельну, чтобы дядюшку спасти, а не получится у Северуса, есть еще Санча. Ладно, с Верноном все понятно, а мне нужно работать над исправлением собственной репутации. Миссис Тилбот уже возилась в своем садике, когда я подошел к дому викария. «Здравствуй, Гарри», — улыбнулась мне женщина. «Может быть, чаю? У меня есть мягкие вафли и сырные лепешки». «Спасибо, мэм», — вежливо ответил я. «Звучит здорово, но я только позавтракал. Может быть, позже, а сейчас я хотел бы поработать, как и обещал. Что мне нужно сделать?» Миссис Тилбот высказала мне свои пожелания по поводу превращения небольшого садика в роскошное царство флоры. Я принял все это к сведению и занялся привычной для Гарри работой. Руки сами помнили, что делать, да и полным профаном в уходе за растениями я не был. Так что дело спорилось. 2 часа пролетели незаметно. При этом миссис Тилбот наблюдала за мной примерно минут 15, а потом ушла в дом. Это и понятно, у нее наверняка немало других дел. А когда женщина вновь появилась в саду, неся поднос с кувшином домашнего лимонада, 2 стаканами теми самыми вафлями и сырными лепешками. «На сегодня достаточно, Гарри», — сказала миссис Тилбот. «Тебе не следует переутомляться». «Да я не устал», — застеснялся я. «Нет-нет, продолжишь завтра. А сейчас все-таки попробуй вафли и лепешки, и непременно скажи свое мнение о том, стоит ли мне продолжать увлекаться выпечкой или придумать себе другое хобби, а то Джон уже жалуется, что пиджак сходится на нем с большим трудом. Выпей же лимонаду, я настаиваю». И она показала мне настоящий под навесом плетеный столик, окруженный такими же стульями. Я был в некотором недоумении. В принципе, лимонадом добрейшая миссис Тилбот могла бы меня и дома напоить. Но спорить с супругой викария я не собирался. Мы устроились под навесом и стали пить лимонад и неторопливо беседовать. И могу сказать, что очаровательная жена викария явно стажировалась где-нибудь в МИ-6, ибо будь я обычным ребенком, то выложил бы ей все тайны вплоть до цвета трусов одноклассниц. Но со мной такие штуки не проходили, я информацию сливал умело и дозированно, начав лепить образ несчастной страдалицы Петуньи, находящейся под гнетом тирана мужа. Зачем? А затем, что мне нужно было, чтобы в случае грядущей кончины Вернона отношение к ней в Литтл-Уингинге продолжало оставаться хорошим. Кстати, я довольно быстро понял, зачем миссис Тилбот накрыла нам в беседке. За 45 минут, которые мы там провели, мимо нас прошествовали, аки белые лебедушки, все престарелые записные сплетницы городка. Какие-то срочные дела потребовали от них пройти мимо церкви и дома викария именно сейчас. Я почувствовал благодарность к миссис Тилбот. Это было ее послание к общественному мнению Литтл-Уингинга. Мальчик, которого принимают в доме викария, по определению не может быть хулиганом. Он явно встал на путь исправления и готовится стать достойным членом общества. Умная все-таки женщина миссис Тилбот и прекрасно понимает, что не всегда можно добиться желаемого, раздувая скандалы и произнося правильные речи. Люди не любят чувствовать себя виноватыми перед кем-то. Если бы она начала доказывать всем, что Гарри Поттер – хороший мальчик и ни в чем не виноват, то нарвалась бы на сопротивление. Ведь весь Литтл-Уингинг привык считать меня козлом отпущения и затычкой в любой дыре, поскольку за сироту было некому заступиться. А вот теперь миссис Тилбот тихо и ненавязчиво показала, что есть кому. А как я уже говорил, жена викария в маленьком английском городке фигура весомая. Во всяком случае, расстались мы взаимно довольные друг другом, и я отправился домой, прихватив с собой несколько сырных лепешек, которые миссис Тилбот передала тете Петунье к чаю. Лепешки, кстати, были реально вкусными, как и вафли, и я заверил миссис Тилбот, что ей ни в коем случае не следует бросать свое маленькое хобби. Я пришел как раз к обеду, передал угощение от миссис Тилбот, и мы, как и договаривались вчера, отправились с Дадли в библиотеку. Библиотекарь, мистер Уиллер, встретил нас радушно, особенно меня. Гарри частенько отсиживался в библиотеке, прячась от злых шуточек Дадли и его приятелей, и довольно много читал. А вот появление Дадли стало для мистера Уиллера полной неожиданностью. Но когда Дадли стал довольно бойко рассказывать о прочитанной книге, а потом о том, что начал следующую, мистер Уиллер заулыбался и протянул Дадли сразу две наклейки. «Молодец, Дадли», — похвалил он. «Вижу, что твой кузен сумел приохотить тебя к чтению». «Да, сэр», — отозвался Дадли и с гордостью наклеил наклейки на свою карту. «А мне мистер Уиллер просто протянул несколько наклеек и сказал: надеюсь, Гарри, что в этот раз ты сможешь показать свою карту учительнице, чтобы она убедилась, что ты много читаешь. Это за прошлые годы, ведь об этих твоих наклейках она так и не узнала». А вот оказывается, в Литл Уингинге были те, кто сочувствовал Гарри. Только вот реально изменить что-то у них не получалось. Кто послушает немолодого чудаковатого библиотекаря? Я поблагодарил мистера Уиллера, прилепил наклейки на собственную карту. Дадли, взглянув на этот процесс, слегка покраснел и прочитал наизусть одно из любимых стихотворений Киплинга. «О, если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг, и если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг, и если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью отвечать на ложь, не будешь злобен, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь, и если ты своей владеешь страстью, а не тобою властвует она, и будешь тверд в удаче и в несчастье, которым, в сущности, цена одна, и если ты готов к тому, что слово твое в ловушку превращает плут, и, потерпев крушение, можешь снова, без прежних сил, возобновить свой труд, и если ты способен все, что стало тебе привычным, выложить на стол, все проиграть и вновь начать сначала, не пожалев того, что приобрел, и если можешь сердце, нервы, жилы так завести, чтобы вперед нестись, когда с годами изменяют силы, и только воля говорит: держись, и если можешь быть в толпе собою, при короле с народом связь хранить, и, уважая мнение любое, главы перед молвою не клонить, и если будешь мерить расстояние секундами, пускаясь в дальний бег, земля, твое, мой мальчик, достояние, и более того, ты, человек, да, вздохнул мистер Уиллер, прекрасные стихи, тебе следует выступить с ними на школьном конкурсе, Гарри. Да, согласился с ним Дадли, ты здорово читаешь, даже лучше нашей учительницы. Честно говоря, я все больше и больше поражался меняющемуся Дадли. У меня теперь язык бы не повернулся назвать его свиньей в парике. Я понимал, что канонный Дадли стал таким благодаря просто безумному родительскому обожанию, и в здешней версии реальности до моего попадания творилось то же самое. Нет, не зря я все-таки здесь оказался, может, и из Дадли вырастет что-то приличное. Только вот и здесь существует угроза деградации Дадли в прежнюю, не слишком симпатичную личность. И эта угроза – собственный отец. Во всяком случае, слепая любовь Вернона к сыну действительно способна искалечить. Это я себя оправдываю, ведь я всерьез намерен лишить Дадли отца. Блин, но я же пытался, я же честно пытался договориться. У меня просто выхода другого нет. «Гарри, ты что?» – спросил Дадли, когда мы распрощались с добрейшим мистером Уиллером и покинули библиотеку. «С тобой все в порядке?» «Да», — быстренько собрал себя в кучку я. «Просто задумался об одной неприятной вещи». «Бывает», — вздохнул кузен. «Ну что, пойдешь сегодня с нами гулять? Ребятам я все объясню». «Это каким ребятам, которые охоту на Гарри устраивали?» — ехидно спросил я. «Они были неправы», — отозвался Дадли. «Я им все объясню». «Спасибо, Дадли, но не стоит пока. Я сегодня уже достаточно нагулялся, а ты иди, если хочешь, а твой рюкзак я домой занесу». Говоря все это, я имел намерение посетить старый особняк, появилась пара вопросов к леди-призраку. Но Дадли решил проявить лучшие качества своей натуры до конца и сам дошел со мной до дома, после чего отпросился у Петуньи погулять. Петунья отпустила, но велела сыну вернуться к ужину, до которого оставалось не так чтобы долго, а уж продемонстрированная Дадли карта с наклейками привела ее в хорошее расположение духа. «Ты не хочешь погулять, Гарри?» – спросила меня Петунья. «Нет», – ответил я, – «я немного устал, пойду отдохну». «Ты все еще быстро утомляешься», – констатировала Петунья и быстренько организовала нам с Дадли внеплановый перекус, по стакану шоколадного молока. «Ура!» – возопил Дадли, в два глотка выхлюпнул свой стакан и исчез в дверях, на ходу вытирая коричневые усы. «Спасибо, мама», – донеслось уже из-за дверей. «Спасибо, тетя», – сказал я, неторопливо допивая молоко. «Я сама помою, Гарри», – тихо сказала Петунья, Когда я дернулся в сторону мойки, глаза ее были грустными. «Что-то случилось?» – спросил я. Петунья помолчала, а потом тихо сказала. «Я прошу тебя, будь как можно меньше увернана на глазах, Гарри. С ним что-то происходит, что-то нехорошее. Он держит себя в руках, но я знаю своего мужа слишком хорошо, настолько хорошо, что начинаю бояться за тебя, Гарри. Ой, вей, что ж происходит-то? Если уж Петунья решилась предупредить меня, дело плохо. Интересно, успел ли Северус что-нибудь предпринять? Если нет, то мне стоит все-таки положиться на Санчо. Нынче же, спасибо, тетя Петунья, ответил я женщине. Я постараюсь не расстраивать дядю. После этого я поднялся наверх, в свою комнату, позвал Санчо и предался размышлениям. Увы, ничего путного, кроме укуса Санчо, я придумать не смог. Оставалось только надеяться, что что-то путное придумает Снейп. Вечером Вернон пришел не то, чтобы мрачный, но какой-то напряженный. Причем он старался вести себя как обычно, но это не обмануло меня, не обмануло и Петунью. Она несколько раз обменивалась со мной настороженными взглядами. И только довольный Дадли, погрузившийся в мир приключений Виннету и верной руки, не заметил ничего. В таком напряжении прошел ужин, а потом Вернон переместился в гостиную, откуда вскоре раздался звук работающего телевизора. Дадли отправился наверх, к своему Виннету. Я помогал Петунье наводить порядок на кухне, и в это время раздался телефонный звонок. «Я подойду, дорогая», — выкрикнул Вернон и действительно отправился к прикрепленному к стене перед ней аппарату. Он снял трубку и снова уселся на диван. Аппарат у Дурсли был наикрутейший, без шнура, трубка просто вставлялась в гнездо. «Вернон Дурсли слушает», — сказал он в трубку. «Марш, что случилось? Не волнуйся, дорогая. Деньги нужны, ты наняла сиделку? Если нет, я об этом позабочусь». «Что, собаки? Помощь полковнику Фобстеру?» «Конечно, дорогая, это нетрудно». Мы с Петуньей недоумевающе переглянулись. Петунья чуть поморщилась. Марш она не любила, просто старалась сохранить мир в семье. Вернон еще что-то говорил ласковым голосом, а меня уже ломало от предчувствия грядущих неприятностей. И предчувствие меня не обмануло. Вернон закончил разговор, вернул трубку на место и вошел на кухню. «Петунья», — обратился он к жене, — «Марш сломала ногу и сейчас находится в больнице». «О, какая неприятность», — отозвалась Петунья. «Мне стоит навестить ее. В какой она больнице?» «Да, думаю, что стоит», — задумчиво сказал Вернон. «Но не в больнице. Завтра ее привезут домой. Марш не хочет долго находиться в больничных стенах. Ты хочешь поселить ее здесь?» Внешне Петунья была невозмутима, но в глазах ее заплескалась паника. Я ее понимал. Мерзкий характер Марш был способен превратить в ад жизнь всех обитателей дома на Тисовой. Кроме Вернона, конечно, тот недостатков своей сестры в упор не замечал. А еще я подумал, что желание Марш не находиться в больнице совпало с подобным желанием персонала, именно поэтому ее выписывают так быстро. «Здесь?» – переспросил Вернон. «Нет, дорогая, Марш будет находиться у себя дома, всем необходимым ее будет обеспечивать сиделка. Я помогу ей с оплатой. Впрочем, у Марджи собственных средств достаточно. Дело не в этом, а в чем?» С явным облегчением поинтересовалась Петунья. «Ее питомник», — ответил Вернон. «За собаками согласился приглядеть друг Марш, полковник Фобстер, но он человек уже не молодой и ему нужна помощь в уходе за питомцами Марш. Так можно нанять кого-нибудь ему в помощь», — ответила Петунья. «Ты же сам сказал, что у Марш достаточно средств. Не стоит разбрасываться деньгами попусту», — нахмурился Вернон. «Сиделка Марш действительно необходима, а вот для того, чтобы кормить собак и чистить их клетки, подойдет любой мальчишка. Думаю, что к Марш стоит отправить Гарри, и ей будет веселее, и собаки присмотрены». «Чего? Это что за пакость надумал жирный кабан? Да его сволочной сестрице я нужен отнюдь не в качестве помощника, скорее уж в качестве мальчика для битья. Вот уж нет, только не это». «Дорогой», — попыталась перевести стрелки Петунья, — «не стоит посылать Гарри, там же будет злый день. Он ужасно реагирует на Гарри, дело может плохо кончиться. И вообще, ты забыл». Вернон не дал Петунье закончить и сорвался на крик. Он вопил, что устал после работы, что это наилучшее решение, что он всех содержит, что я бесполезный балласт в его семье, что все будет так, как он скажет, и точка. Я потихонечку стал пятиться с кухни, и это почти получилось. Но тут маленькие злобные глазки Вернона остановились на мне, И он с рычанием бросился вперед и сомкнул руки на моей шее. Перевод С. Маршака. Примечание к части. Следующая глава в четверг. Добра, мира и хорошего лета вам, мои дорогие. Глава 16. Козел отпущения. Часть первая. Я потихонечку стал пятиться с кухни, и это почти получилось. Но тут маленькие злобные глазки Вернона остановились на мне, и он с рычанием бросился вперед и сомкнул руки на моей шее. В глазах у меня потемнело, замелькали радужные искры, мозг потихоньку отключался. Блин, как глупо-то. Я уже почти отключился, когда хватка Вернона неожиданно ослабла, и он обмяк, заваливаясь назад. «Ты!» — вскрикнула Петунья. «Ты! Я! Или кто?» Кто-то оттащил Вернона от меня, и я стал по стеночке сползать на пол. «Ты!» — продолжала твердить Петунья. «Ты!» Сползти мне не дали, каким-то образом я оказался на стуле, а под носом у меня возник хрустальный фиал. «Пей, Гарри!» — приказал знакомый голос. «Вот же кабанятина мерзопакостная!» «Северус!» — прошептал я. «Что с дядей?» «Ты!» — продолжала твердить Петунья, как испорченная грампластинка. «Спокойно», — сказал Северус, — «пей зелье, я разберусь». Я сделал несколько глотков из флакона, и мне стало вполне себе тепло и спокойно, и я уже со стороны наблюдал за развитием событий. «Ты», — в очередной раз повторила Петунья, указывая на Снейпа, но на сей раз она сумела выговорить целую фразу. «Убил его?» «Нет», — деловито ответил Снейп, — «он просто без сознания». «Убить? Ради прекрасных глаз дамы я на все готов». Петунья замотала головой, она явно была готова впасть в истерику, но Снейп ей подсунул флакон, после чего женщина на все смотрела спокойно и даже как-то отстраненно. «Зачем ты пришел?» – спокойно спросила она. «Защитить сына твоей сестры, раз уж ты это сделать не в состоянии», – ехидно огрызнулся Снейп. «С чего твой Боров так завелся, а, Петунья?» «Сама не понимаю», – ответила Петунья и кратко пересказала все случившееся, начиная со звонка Марш, а потом она растерянно добавила: «Непонятно, что происходит. С Верноном творится что-то неладное. Его ненависть к Гарри, она какая-то ненормальная. Он словно разум теряет. Мне страшно». «Разум теряет, говоришь?» — задумчиво спросил Снейп. «Значит так, муженька твоего я забираю. Не волнуйся, к утру верну. И, надеюсь, в лучшем состоянии. Но даже не это главное. Боюсь, что все только начинается. И самое лучшее для тебя, Петунья, собрать все, что можно, и уехать отсюда». «Вернон не согласится», — поежилась Петунья, обхватив себя руками. «И он снова будет обвинять Гарри. Все будет плохо». «Куда уж хуже», — проворчал Снейп. «Твой кабан чуть не задушил Гарри. Это нормальное для него поведение?» «Нет-нет», — ответила Петунья, снова поежившись. Снейп молча достал из кармана белый отглаженный носовой платок, взмахом руки превратил его в плед и протянул Петунье. «Возьми, у тебя шок, тебе нужно согреться». Петунья закуталась в плед и молча стала смотреть, как Снейп ходит по ее кухне, заваривая чай и какао. А потом, получив в руки чашку какао, Снейп сунул мне, заговорила: «Знаешь, когда Лили вышла замуж, я почувствовала себя еще более ущербной, чем раньше. Все самое лучшее, самое яркое и интересное досталось сестре. Внешность, способности, магия, богатый и любящий муж. А я продолжала оставаться серой мышью». «Ты не серая мышь», — возразил Снейп. «Просто вы с Лили разные. Тебе стоило жить без оглядки на нее. Давно ты стал таким умным?» — огрызнулась Петунья. «Ты права, недавно», — кивнул Снейп. «Но при чем здесь этот Боров? Вернон был таким солидным, надежным, нормальным», — вздохнула Петунья. «Поэтому я приняла его предложение. Он только поставил условие, чтобы я не работала, а вела дом. Я согласилась, и делала это с радостью. Но, он обижал тебя?» — нахмурился Снейп. «Нет», — покачала головой Петунья. «Тем более, что скоро нам подкинули Гарри. И когда мальчик подрос, Вернон стал срывать на нем свое дурное настроение», — усмехнулся невесело Снейп. «А ты не вмешивалась, потому что боялась, что тогда гнев твоего мужа падет на тебя и твоего ребенка». «Не знаю», — растерянно произнесла Петунья. «Это все помнится как в тумане. Понимаешь?» «Понимаю», — мрачно сказал Снейп. «Тебя, Петунья, угораздило выйти замуж за классического абьюзера. Нечто подобное мне приходилось наблюдать в детстве. Слишком часто приходилось». «Скажи еще», — фыркнула Петунья, — «что ты разбираешься в психологии. Откуда?» «Не надо считать магов идиотами, застрявшими в средневековье», — отрезал Снейп. «Да, многие обычаи магического мира кажутся с точки зрения современного магла устарелыми и неправильными, но, Поверь, они возникли не на пустом месте. А в психологии я разбираюсь, хоть и не так хорошо, как хотелось бы. Годичный курс в Кембридже, на большие пока нет времени. Так вот, Петунья, твоего кабана я забираю и постараюсь понять, что творится у него в голове. И если я выясню, что он опасен, подумай о том, насколько тебе нужен этот брак. Вернон не даст развода, вздохнула Петунья. Или заберет Дадли, а я останусь ни с чем. Брачный контракт. Проблемы будем решать по мере их поступления, неприятно улыбнулся Снейп. А пока просто подумай. Даже если в вашей семье не будет Гарри, это не гарантирует того, что твой муженек не покалечит, разошедшись в гневе, тебя или твоего сына. Поверь, я знаю, что говорю. Теперь я это окончательно поняла, вздохнула Петунья. Гарри, как ты себя чувствуешь? Нормально, ответил я, и это было чистой правдой. Для десятилетнего ребенка это был бы нехилый стресс, но я-то подсознательно ожидал от Вернона какой-нибудь пакости, так что перенес это покушение куда легче. Даже горло не болело. Держи, протянул мне Северус еще один флакон. Этим смажешь свою шею после душа, а то уже сейчас синяки проступают, а нам лишнее внимание совсем не нужно. И не беспокойся, Гарри, я тебя в обиду не дам. Как ты так быстро смог появиться? Спросил я, пользуясь тем, что Петунья прикрыла глаза, окончательно приходя в себя. Домовик, одними губами отозвался Северус. Я кивнул. Все просто. Северус погладил меня по голове, потом сделал замысловатый жест рукой, и лежащий на полу связанный Вернон превратился в деревянный полированный портсигар. Ты без палочки? До меня только дошло, почему в доме Петунии еще не тусуется половина Аврората, и почему Северуса подобная перспектива нисколько не беспокоит. Северус ехидно улыбнулся и показал мне широкое серебряное кольцо с Марионом на безымянном пальце. Не во всех странах маги колдуют с помощью палочек, ответил он. Кольца используют и в России, и в Испании, и в некоторых странах Южной Америки. Большой плюс в том, что нашим Авроратам такое колдовство не отслеживается, минус, расход магии больше, чем при палочковом колдовстве, так что маги даже средней силы ими пользуются с большим трудом. Палочка в этом смысле экономнее. Дадли, неожиданно сказала Петунья, почему он не вышел, мы же шумели. Сонные чары, коротко ответил Снейп, не стоило ему этого видеть и слышать. Хорошо, кивнула Петунья, не думала, что скажу тебе это, но, спасибо, и ты ведь скажешь мне, что с Верноном. Скажу, кивнул Снейп, я буду утром, а вам двоим нужно выспаться, до завтра. И он развернулся и бесшумно исчез прямо с того места, где стоял, а Петунья вдруг подошла ко мне и порывисто прижала к себе. Господь Вседержитель, прошептала она, что же мне делать? Я не знал, что сказать, хотя очень надеялся на то, что Снейп узнает, что происходит с Верноном, а потом придумает способ помножить его на ноль. Вдохновленный этой доброй мыслью, я отправился спать. Ко мне приполз Санчо, долго вздыхал и, наконец, передал мне, что хочет укусить большого толстого. «Укусишь», — утешил я умницу-паучка, поглаживая его по пушистой спинке. «Непременно укусишь, но не сегодня, хорошо, сейчас его в доме нет». «Плохой», — ворчал Санчо, — «опасный, угроза». Еле-еле успокоил, и почти сразу же провалился в сон. Утром же я проснулся позже обычного, наскоро привел себя в порядок и спустился к завтраку. И очень удивился, все было, как обычно. Петунья раскладывала завтрак, Вернон привычно занавесился газетой, Дадли же махнул мне рукой. «Что-то сегодня поздно, четырехглазый». «Гарри, ты не заболел?» — спросила Петунья. «Нет, просто немного простыл», — вежливо ответил я. «Все в порядке, вечно ты болтаешься где-то и попадаешь в неприятности», — прокомментировал Вернон. «А во, похоже, с ней память-то ему подкорректировал. Вон, и Петунья помалкивает. А вот Дадли не смолчал. Он-то помнит, что я вчера нигде не болтался. Папа, но, начал он, не защищай этого неблагодарного, мой мальчик, перебил его Вернон. Он не способен оценить широту твоей благородной души. Глаза у Дадли стали, как блюдца, но тут я толкнул его ногой под столом и изобразил скорбный лик какающего павиана. Дадли понятливо заткнулся, хотя глаза его продолжали оставаться огромными, как у персонажа аниме, а Вернон тем временем продолжал отжигать. «Питти, дорогая, собери к вечеру вещи мальчишки. Не все, конечно, только самые поношенные, чтобы в самый раз сгодились собачье дерьмо убирать. А я приеду, отвезу его к Марш. Полковнику нужна помощь, чтобы управляться с ее собачьей командой. а собачки мальчишку любит. И он громогласно и гнусно расхохотался. Петунья опустила глаза и кивнула. Я снова пнул Дадли, который явно не понимал, что вообще происходит, и почему я не возражаю. Потом, прошептал я одними губами, молчи. Дадли явно ничего не понял, но как-то приободрился. А Вернан быстро закончил завтрак, чмокнул Петунью в щечку, потрепал Дадли по волосам и вышел. Через несколько минут я услышал ровный рокот мотора отъезжающей машины. Петунья, подошедшая перед этим к окну, быстро поправила занавеску, уселась на стул и, улыбнувшись Дадли, сказала: «Все в порядке, сынок, папа просто немного нервничает. Неприятности на работе, знаешь ли, но почему он злится на Гарри и хочет отправить его к тете Марш убираться в ее питомнике?» Недоумевающе спросил Дадли. «Это ведь неправильно, это просто неудачная шутка», милый, ответила Петунья. «Я уже позвонила в агентство и попросила подобрать человека для работы в питомнике. Для Гарри такая работа просто опасна». «Да, мама», вздохнул Дадли, «если все бульдоги у нее такие же, как злыдень, Гарри точно там делать нечего». «Ну вот», отозвалась Петунья, «ты же все понимаешь. Кстати, Дадли, ты ведь хотел поехать в спортивный лагерь, помнишь, ты говорил о боксе?» «Да, но ты сказала, что группа уже набрана», вздохнул Дадли. «Хорошая новость», — ответила Петунья. «Звонил тренер и сказал, что появилась возможность включить в группу нескольких новичков. Так что, если ты захочешь...» «Конечно, захочу», — отозвался Дадли. «Но ведь это дорого». «Какая-то новая молодежная программа», — ответила Петунья. «Но есть одно условие. Ехать нужно уже сегодня». «Ох», — вздохнул Дадли. «Он явно разрывался между желанием поехать и беспокойством за меня. А как же Гарри? Папа ему жизни не даст, может, его тоже». «Со мной, кузен», улыбнулся я. «Ну посмотри на меня, какой из меня боксер, я даже на роль боксерской груши не пригожусь». Дадли покраснел и сердито засопел. «Поезжай спокойно», сказал я, «тетя не даст меня в обиду». «Правда, тетя, не дам», твердо ответила Петунья и решительно нахмурилась. «Иди собираться, Дадли, через 5 минут я поднимусь и помогу тебе уложить вещи». «Да, мама», кивнул Дадли и стал подниматься по лестнице наверх. Он был явно растерян, но Петунья поторопила его, и он почти побежал по ступенькам. У меня сжалось сердце. Если я сейчас все понял правильно, Дадли может больше не увидеть отца живым. А Петунья, Снейп, похоже, успел ее просветить насчет Вернана. Но где же он сам? Не хочет показываться Дадли на глаза? В принципе, правильно. То, что здесь произошло и может произойти, Дадли знать незачем. И насчет лагеря. Наверняка это Люциус подсуетился, не сомневаюсь, что у него и среди обычных людей связи имеются. Деньги, они такие, не пахнут. Петунья тихо сказала: «Доедай завтрак, Гарри, а я соберу вещи Дадли и провожу его. За ним должны приехать». «А во, а с чего это вдруг к магам такое доверие?» «Я верю не им», сказала Петунья. «Я верю ему. Северус поможет нам решить проблему с наименьшими потерями. Доедай завтрак, я провожу Дадли, а потом мы поговорим». «А во, о Петунье, похоже, тоже надоел муженек. Что же там такого Северус раскопал? Вроде как отношения этой пары всегда были ровными. Или, прежний Гарри многого не замечал, ему хватало своих несчастий, а вот я припомнил несколько моментов, почти незаметных, но все же, похоже, довольно гармоничные отношения Петуньи и Вернана были таковыми только потому, что существовал громоотвод в лице Гарри, на которого Вернан всегда мог выплеснуть свое дурное настроение. Понимала ли это Петунья? Скорее всего, да. За время, проведенное с Дурслями, я понял, что эта женщина очень неглупа и умеет анализировать и делать выводы. Петунья поднялась наверх, и уже минут через 10 они спускались по лестнице, немного растерянные Дадли и серьезная, решительная Петунья. Именно в этот момент за окном посигналила машина. «О», сказала Петунья, «это за тобой, Дадли». Я выглянул на улицу. Действительно, напротив калитки Дурсли стоял голубой микроавтобус с эмблемой и надписью «Спорт. Будущее здоровой нации» на выпуклом боку. Микроавтобус был новенький и выглядел невероятно стильно и роскошно. У Дадли глаза открылись от удивления. Чувствовалось, что он доволен. «Здорово», выдохнул он, но потом перевел взгляд на меня и грустно сказал: «А ты-то как? Ты тут совсем один останешься? Со мной все будет в порядке, не волнуйся», быстро сказал я. «Буду ходить к миссис Тилбот, много читать и помогать миссис Фиг с ее котами, а то они совсем от рук отбились. Тебе же хотелось заняться спортом, вот и займись. К тому же это ведь только на 2 недели, а там видно будет, в какой спортивный клуб тебе лучше записаться. Бокс, только бокс, выдал Дадли. Мы с ним хлопнули друг друга по ладоням, и Петунья вместе с сыном вышли из дома. Конечно, Петунья не упустит случая подробно расспросить обо всем сопровождающего. «Доброе утро, Гарри», — раздалось за моей спиной. «Ну, если с ней просчитывал, что я подпрыгну от неожиданности, то он крупно обломался». «Доброе», — отозвался я. «Лагерь для Дадли, ваших с Люциусом рук дело?» «Да», — ответил Снейп. «Мальчик будет там в безопасности, пока мы все будем нарушать целую кучу законов. Видишь ли, Гарри, Вернан Дурсли опасен. Пока он опасен только для тебя, но вскоре станет таковым для собственной семьи». «Даже так?» – поразился я. «Да что с ним такое-то? Внушение Дамблдора? Мне казалось, что я нужен ему живым». «Нет», – покачал головой Снейп. «Дамблдор здесь ни при чем, но об этом я расскажу после, когда вернется Петунья. Хотя кое-что я ей уже рассказал». «Угу, кое-что». И оттого дорогая тетушка в растрепанных чувствах и серьезно думает о перемене цвета своих нарядов. Что ж там такое смог увидеть Снейп? Петунья вернулась в дом бледная, с горящими на щеках пятнышками лихорадочного румянца. «Чаю?» – спросила она Снейпа. «Позже», – ответил он. «Сначала я расскажу все Гарри. И тебе, Петунья, я не все рассказал». «Может, Гарри не стоит?» – произнесла Петунья неуверенно. «Стоит, Петунья. Все, что происходит, завязано на него. Если Гарри будет понимать, что к чему, то сможет защитить себя». «Хорошо», — устало сказала Петунья и опустилась на стул. «Говори, Гарри», — спросил Снейп, — «тебе знакомо выражение «козел отпущения»?» «Ну», — произнес я, — «сейчас это выражение обозначает человека, на которого возлагают ответственность за чужие грехи». «А изначально?» «Изначально это действительно был козел, на которого иудейские священники символически перекладывали грехи всего племени и изгоняли в пустыню, то есть обрекали на смерть. После гибели животного племя считалось очищенным от грехов, верно?» – кивнул Снейп. «Только не священники, а маги, и описание этого обряда сохранилось до сих пор. Иногда его практикуют старые рода, чтобы избавиться от родовых проклятий. Козлом отпущения становится ребенок из рода, сквип или слабосилок, на него вешают все проклятия, накопившиеся за долгое время, а потом торжественно изгоняют. После этого несчастный обречен, а род набирает силу, избавившись от проклятий. Но это еще не все, далеко не все. Примечание к части. Следующая глава в среду. Добра, мира и хорошего лета вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4104057127193. Поддержать бету. 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 17. Козел отпущения. Часть вторая. Но это еще не все. Далеко не все, сказал Снейп. Минуту, уточнил я. То есть некоторые роды в магической Британии периодически устраивали себе очищение от проклятий, жертвуя кем-то из своих детей? Да, ответил Снейп. Как правило, такой ребенок погибал очень быстро, и смерть его была нелегкой. Но если таким образом можно снять все проклятия, отчего у многих старых родов их как блох на собаке? Спросил я. Те же Блэки или Гейлы, да мало ли кто. Я так понял, что возможность того, что им было жаль детей, ты не рассматриваешь. Я хмыкнул. Ага, жаль. Эйлин Снейп, безжалостно изгнанная из рода. Сириус Блэк, выжженный из гобелена. Невилл Лонгботтом, которого в еще не случившемся будущем добрый дядюшка Элджи случайно выронит за окно. Миропагонт, над которой издевалась собственная родня. Это только навскидку, только чистый канон. Жалостливые, ага. Подальше бы от такой жалости. Снейп вздохнул и только головой покачал. Петунья же просто сидела с прямой спиной, сложив руки на коленях, и слушала. Наконец Снейп выдал. Большинство магов, родовитых или нет, никогда бы не поступило так с ребенком. Но, увы, ты прав, многие бы с радостью воспользовались этой возможностью, чтобы очистить род от проклятий. Только вот этот ритуал, палка о двух концах, и последствия для рода могут быть как самыми благоприятными, так и ужасными. Все дело в том, насколько живучим оказывался козел отпущения. То есть, хором спросили мы с Петуньей, если несчастный погибал достаточно быстро в детском возрасте, все шло по плану. Но магия не любит такого, и иногда дети выживали. Бывает, Сквиб вдруг оказывался магом, а слабосилок гораздо сильнее, чем думали. Так вот, если такое дитя доживало до совершеннолетия, Оно проникалось лютой ненавистью к маге. Именно из таких детей получались самые лютые инквизиторы, не знавшие сомнения, не ведавшие пощады. Таким был Томас Торквемада, великий инквизитор Испании, его называли ужас магов. Но, поверьте, с Торквемадой испанцам еще повезло. Это почему? Удивился я. Там же такие жертвы были. Во-первых, он был сравнительно адекватен и по-своему справедлив. Если жертве удавалось выстоять на допросах и до конца отстоять свою невиновность, инквизиция отпускала ее. А во-вторых, Торквемада был монахом и к своему монашескому обету относился серьезно. Не поняла, удивилась Петунья. А это здесь при чем? Целибат, вырвалось у меня. Многие монахи позволяли себе грешить, но раз Торквемада относился к своему обету серьезно, то детей у него не было. Так, правильно, кивнул Снейп. Потому что дети выжившего козла отпущения, это бомба замедленного действия. Они чувствуют магов и люто их ненавидят, и стараются уничтожить как можно больше тех, в ком чувствуют магию, как магов, так и сквибов. Про Джека Потрошителя слышали? Мы с Петуньей синхронно кивнули. Все девушки, которых он убил, были скрипками. Несчастными скрипками, порой даже не знающими своих родителей, никогда ничего не слышавшими о магии, но это их не спасло. Чтобы ликвидировать Потрошителя пришлось привлекать отдел тайн. Он был слаб магически, но скрываться умел хорошо, колдовал неосознанно и неожиданно сильно. Магловской полиции он был не по зубам. То есть Вернан, сын такого вот жертвенного ребенка, быстро сложила 2 и 2 Петунья. И Вернан, и Марджери, ответил Снейп. Тебя не удивило, Петунья, насколько люто Марджери ненавидит Гарри? Я думала, что это от скверного характера, растерянно сказала Петунья. Да нет, хотя, насчет скверного характера, тоже согласен, вздохнул Снейп. Она, как и Вернан, чувствовала сильного мага и бесилась. Ты правильно сделала, что не согласилась отправить его к ней, чтобы он прислуживал этой жирной дуре в ее собачьем питомнике, возмутилась Петунья. Хватит, наприслуживался. Мало ему моего возмутительного поведения. Дело даже не в этом. С Гарри наверняка бы произошел серьезный несчастный случай. Возможно, со смертельным исходом. Я же сказал, такие, как Вернан и Марджери, подсознательно стремятся уничтожать магов и сквибов. А потом, если бы Гарри погиб, они взялись бы за тебя и Дадли. Я, пролепетала Петунья. Ты, сквиб, будничным голосом сказал Снейп. Дадли, слабый волшебник из тех, кого не принимают в Хогвартс, слишком мало силы, но кое-чему и его, и тебя обучить можно. Они не остановились бы, пока не уничтожили бы вас обоих. Такие дела. Но Дадли же, сын Вернана, на лице Петуньи проступило полнейшее ошеломление. Он его родной сын. Вернан его любит. Не верю. Снейп только плечами пожал и произнес. Клянусь, что вся информация, которой я поделился с Петуньей Дурсли и Гарри Джеймсом Поттером, чистая правда. Клянусь магией. Люмос, Нокс, что это значит? Слабым голосом произнесла Петунья. Я поклялся магией, будничным тоном пояснил Снейп. Если бы сказанное мной было неправдой, я перестал бы быть магом. Однако, как видишь, я по-прежнему могу колдовать. Петунья опустила голову и задумалась. Дадли надо спасать, заявила она. Строго говоря, уточнил Снейп, спасать надо вас троих. И этот вопрос можно решить только радикально. Сказав это, он с кривой усмешкой провел ребром ладони по горлу. МДА, пожиратели бывшими не бывают, этот тип никогда не будет белым и пушистым, но я рад, что он играет на нашей стороне. Петунья вздохнула. Ты уверен, что ничего нельзя исправить? Все-таки, Вернан был не самым плохим мужем. Я не зря забирал его, Петунья, ответил Снейп. Поверь, я не предложил бы радикальных мер, если бы до этого не испробовал все, на что хватило моих сил. Бесполезно. В раннем детстве еще можно было что-то сделать, и то маловероятно, но хоть шанс был. Сейчас же, Вернану не поможет никакой целитель. Все будет только ухудшаться. Самое вероятное окончание событий, он замучает тебя и Дадли и пойдет по городку, разыскивая магов, и будет стрелять на каждый шорох, пока его не убьют авр-полицейские. Но ты этого уже не увидишь. Готова к такому? Петунья покачала головой. Но как нам быть? Спросила она. Я уже показал, скучным голосом сказал Снейп. Но ты и сама должна понять. Это именно тот случай, когда нет человека, нет проблемы. Убить Вернана, протянула Петунья. Но это же, на данный момент единственное из возможных решений, спокойно сказал Снейп. И нет, никаких проблем с законом у тебя не будет. Обещаю. Дадли любит отца, вздохнула Петунья. Так оставь ему возможность его любить, отрезал Снейп. Все может закончиться очень плохо. Строго говоря, если бы не Гарри, все уже закончилось бы хуже некуда. И ты, и Дадли стали бы для Вернона объектами ненависти. Он не успокоился бы, пока не довел вас до смерти. Но поскольку все эти годы у него был подходящий объект для ХММ, воспитание, вы оба живы и здоровы. Гарри спас вас с Дадли, сам того не ведая. Теперь твоя очередь спасать его, Петунья. Ты так хорошо знаешь об этом. Откуда? Спросила Петунья. Не догадалась? Вздернул бровь Снейп. Моей матери повезло нарваться на подобного субъекта. Твой отец был как Вернон, охнула Петунья. В чем-то даже хуже, горько вздохнул Снейп. И мою мать он довел таки до смерти. Меня спасло только то, что я поступил в Хогвартс и большую часть года не жил дома. Но вот мама. Но ведь она могла уйти, неуверенно сказал Петунья. Снейп покачал головой. Не могла. Такова особенность этих созданий. Они не маги, не маглы и не совсем скрибы, и обладают странной властью над теми, кого избрали своими жертвами. У моей матери был выбор, спасти меня или спасти себя от власти отца. Все-таки она была достаточно сильной ведьмой, да и знала многое. Судя по тому, что я жив и стою перед тобой, ты понимаешь, кого она выбрала. То есть голос Петуньи стал жестким. Ты хочешь сказать, что я вышла замуж за какую-то непонятную тварь, лишь внешне выглядящую человеком, и что сейчас эту тварь нужно уничтожить, а в противном случае она уничтожит и Дадли, и Гарри, и меня. Так, грубо, но в целом, верно, хмыкнул Снейп. Что я должна сделать? Спросила Петунья тем же жестким тоном. Ты, усмехнулся Снейп, ничего, все будет сделано без твоего участия, на тебя не упадет даже тень подозрения. В идеале, смерть Вернона даже не будет признана криминальной. Твой муж, видишь ли, столь явно пренебрегает своим здоровьем, что внезапный сердечный приступ никого не удивит. А тебе нужно будет только талантливо сыграть убитую горем вдову и унаследовать движимое и недвижимое имущество. Есть что наследовать. Дела Вернона в полном порядке, вздохнула Петунья. Есть еще страховка, так что в очереди за бесплатным супом стоять не придется. Ну, вот и хорошо, подытожил Снейп. Веди себя, как обычно, и жди известий. А Гарри? Спросила Петунья. А что я? Удивился я. Я пошел к викарию. Потом немного погуляю. В библиотеку зайду. К обеду вернусь и помогу тебе с домашними делами, тетя. Так, пожалуй, согласилась Петунья. Да, чуть не забыл, сказал Снейп. Вот, возьми, Петунья. И не снимай ни при каких обстоятельствах. И он протянул женщине тонкий серебряный браслет. Что это? Спросила Петунья. Это твоя защита от тех, кто захочет залезть к тебе в голову. Просто надень и носи, и никогда не снимай, и не волнуйся, никто, кроме нас с Гарри, его не увидит. Петунья надела браслет и пробормотала. Ой, он меня уколол. Все нормально, успокоил ее Снейп. Твоя кровь активировала его, а поскольку ты, Сквиб, то он будет служить тебе так же хорошо, как магу. Никто не может изменить твое сознание, прочесть твои мысли и сделать тебя послушной марионеткой. Все, мне пора. С твоего позволения, я аппарирую с заднего двора. Проводи меня, Гарри. Да, сказал я, и вышел вслед за Снейпом через заднюю дверь. Ты все понял, Гарри? Спросил меня Снейп, когда мы остались наедине. Да, кивнул я. Спасибо, что мне не пришлось самому решать эту проблему. А ты смог бы? Прищурился Снейп. Я хочу жить, просто ответил я. Но у меня мало шансов и мало союзников. Так что, да, смог бы. Снейп покачал головой, погладил меня по волосам и тихо сказал. Ты не один. Помни об этом. Я запомню, кивнул я. Только вот мой любезный дядюшка, не единственная проблема. То есть, спросил Северус. Давай об этом позже, грустно усмехнулся я. С дядюшкой бы любимым разобраться. А вот об этом больше не беспокойся. Вернон Дурсль перестал быть твоей проблемой, хищно улыбнулся Снейп. Я свяжусь с тобой, когда все уляжется. Он еще раз погладил меня по волосам, вздохнул и отпарировал. А я отправился успокаивать Петунью. В итоге, после двух чашек какао и парочки свежих плюшек мы успокоились оба. А потом я отправился к викарию, и больше двух часов провел в садике при церкви. И еще один час в беседе с миссис Тилбот в компании блюда имбирного печенья и огромного кувшина домашнего лимонада. Потом появился сам преподобный и выразил свое восхищение тем, сколько я успел сделать за столь короткий срок, а потом он попросил меня помочь ему кое с чем в церкви. Я согласился. Лучше я буду на виду у викария, мало ли что. В В принципе, вся моя помощь свелась к раскладыванию специальных подушек и сборников церковных гимнов. Мне вообще показалось, что мистер Тилбот хочет лишний раз проверить меня, как я себя почувствую в святом месте. Вдруг он что пропустил, зря он волновался. В этом самом святом месте я хоть ночевать мог, никакие демонические сущности, если таковые и имелись в моем теле, себя проявлять не спешили. Так что, когда я справился с поручением, викарий сказал: «Я хотел бы возродить церковный хор, не хочешь поучаствовать?» «Знаете, сэр», — протянул я, «ибо тратить лишнее время на пение церковных гимнов мне не хотелось, я бы рад, но наша учительница пения ставила мне положительные оценки из чистой жалости к себе и окружающим. Честно, со мной Олегом так и было. У Гарри со слухом и голосом было получше, но его привычно не замечали. Во всяком случае, вряд ли наша учительница музыки будет говорить о каких-то особых успехах. Ну, протянул мне сборник псалмов преподобный, понимаю, что петь ты не любишь, но, может, все-таки споешь что-нибудь отсюда. Хаэм, это что, он меня проверять продолжает? Почему бы и нет, только все эти религиозные песнопения, на редкость унылая штука. А что, если, тут мне вдруг вспомнилась Вупи Голдберг в монашеской рясе, вдохновенно распевающая нечто среднее между псалмом и джазовой композицией. А ведь этот фильм еще не вышел, насколько я помню. Отчего бы и не похулиганить, а то я в последнее время такой серьезный. А можно я спою мелодию, которая мне приснилась? Невинно спросил я. А тебе приснилась молитва? Даже не знаю, замялся я. Градус моей невинности зашкаливал. Но ведь вы же скажете мне, если что-то не так. Да, пожалуй, чуть улыбнулся викарий. Пой. Ну, я и запел, и сразу понял, что попал, припашет меня викарий в хор, как пить дать припашет. У моего все еще довольно хилого тела оказался чистый и сильный альт. Град святой престол королевы выше. О, Мария, радуйся матери милосердия и любви. О, Мария, триумф все вы, херувимы, пойте вместе с нами вы серафимы. Небо и земля раздается гимн, славься, славься, славься. О, Мария, наша жизнь, наша сладость здесь ниже. О, Мария, наша надежда в печали и в горе. О, Мария, триумф все вы, херувимы, пойте вместе с нами вы серафимы. Небо и земля раздается гимн, славься, славься, славься. О, Мария, аллилуйя, наша жизнь, наша сладость здесь ниже. О, Мария, наша надежда в печали и в горе. О, Мария, триумф все вы, херувимы, пойте вместе с нами вы серафимы. Небо и земля раздается гимн, славься, славься, славься. О, Мария, закончить я умудрился такой руладой, которая сделала бы честь Ларисе Долиной в лучшие годы, и смущенно замер, поскольку преподобный Тилбот взирал на меня с отвисшей челюстью и умилением во взоре. Ой, вырвалось у меня, что-то не так, сэр, простите, я не нарочно. Так говоришь, тебе это приснилось? Спросил викарий. Ну да, ответил я. Это очень красиво, сказал викарий, и голос у тебя хороший. Странно, что ваша учительница музыки этого не заметила. Гарри, ты просто обязан развивать свой талант. Миссис Тилбот позанимается с тобой. Ты непременно должен спеть на большой воскресной службе. Ой, пошутил, блин. Викарий хотел сказать что-то еще, но тут в церковь вошла встревоженная миссис Тилбот. Дорогой, сказала она мужу, звонила миссис Дурсль. Она просила, чтобы Гарри шел домой. Там, кажется, какие-то не очень приятные новости. И я даже догадываюсь, какие. Весьма приблизительный перевод одной из песен фильма «Действуй, сестра», 1992. Примечание к части. Следующая глава во вторник. Добра, мира и хорошего лета вам, мои дорогие. Глава 18. Странности множатся. После того, как миссис Тилбот сказала о звонке Петунии, я сразу понял, что произошло. Похоже, что Снейп умудрился поставить точку в биографии Вернона Дурсля. Да уж, я начинаю восхищаться этим человеком, у которого слова с делом не расходятся. С другой стороны, Снейп так поспешил именно потому, что четко понимал, какую опасность представлял Вернон для Петунии, да для и меня. А ведь остается еще Мардж, которая вполне может сорваться с катушек после смерти брата. Это хорошо, что она сейчас не может активно вмешиваться, но вот когда встанет на ноги. Впрочем, проблемы стоит решать по мере их поступления. И я тут же распрощался с викарием и миссис Тилбот и, изобразив на лице глубочайшую озабоченность, рванул на Тисовую. Тетушка была уже одета в строгий костюм цвета моренга и белую блузку, и, увидев подбегающего к калитке меня, Она облегченно вздохнула. «Очень хорошо. Ступай домой, Гарри. С твоим дядей неприятности. Сейчас он в больнице. Мне позвонили из полиции. Я иду к нему. Такси придет с минуты на минуту. А ты сиди дома и жди меня. Ты все понял, Гарри?» «Да, тетя», — ответил я. «Мне нужно сидеть дома и ждать вас. И если вдруг позвонит Дадли, то пока ничего ему не говори», — добавила Петунья. «Не стоит волновать его раньше времени. А я все расскажу, когда вернусь. Обед на столе, поешь». «Да, тетя, я все понял», — сказал я. «Хорошо», — сказала Петунья. Она хотела сказать еще что-то, но тут подъехало такси, тетушка загрузилась в него и отбыла. На столе меня действительно ожидали большая тарелка овощного рагу, высокий стакан молока и горка домашних вафель на отдельной тарелке. В качестве витаминной добавки ко всему этому прилагалась желтая и мягкая как масло груша. Я смолотил все в ударном темпе и отправился искать для себя занятие. Но тут судьба решила, что я слишком расслабился и пора приводить меня в подобающий тонус. Я уже поднялся к себе, поманил Санчо из-за шкафа и достал толстую тетрадь в клетку на пружинке, решив систематизировать все, что произошло с момента моего попадания, чтобы определиться с ближайшими целями. Я уселся за стол, Санчо забрался мне на плечо, чисто для моральной поддержки, я достал ручку, открыл тетрадь, и громко и назойливо прозвучал дверной звонок. Я нахмурился. Было в этом что-то неправильное. Кому что-то сейчас могло понадобиться от Петуньи? И это не залетный коммивояжер и не представитель местных свидетелей Иеговы, не знаю, как они здесь называются, но ходят порой по домам разные блаженные с разговорами о Боге. Обычно их все посылают в разные места, а терпимый и добрый викарий Тилбот в качестве дислокации рекомендует им гиенну огненную. Так вот, подобные личности звонят по-другому, мягко так, вкрадчиво. А это был звонок требовательный, и в чем-то даже злобный. И что делать? Поначалу я решил отсидеться, не выдавая своего присутствия. Петунья велела мне дома сидеть и ни с кем не контактировать. Вот я и сижу, если что, и разным непонятным личностям дверь открывать не обязан. Звонок прозвенел еще раз и затих. Я осторожно выглянул в окно, старательно прячась за занавеской. На крыльце стояли два довольно-таки крупных мужика комплекции, шкаф двустворчатый с антресолью в черных костюмах с галстуками и темных очках. «Так вот вы какие, люди в черном», — пробормотал я. «И что вам здесь надо, а?» Вернон в делах накосячил, а это коллекторы по его душу явились. Интересно, есть ли в этом времени и в этой Британии вообще коллекторы, или он наркоту в импортных дрелях провозил, или вместо дрели оружием со всякими фронтами освобождения торговал, и сейчас эта пара явилась на разборки. Понимаю, бред несу, Вернон никогда в жизни такого бы не отчудил, но уж больно вид у мужиков был угрожающий, совершенно не вяжущийся с тихим и сонным Литтл-Уингингом. Вот и лезет в голову странность всякая. Нифига себе у меня ассоциативный ряд. А между тем мужики звонить перестали, но с крыльца никуда не уходили. Ну не дверь же они ломать собираются среди бела дня, что они задумали? Ответ я получил почти сразу. Контуры мужских фигур поплыли, размылись, и мне стоило большого труда фокусировать на них внимание. Маги, это маги, это заклятие невнимания, но если это маги, то у них есть ровно одна причина, чтобы проникнуть в дом Петуньи. И эта причина – я. И то, что они сейчас стоят на крыльце, говорит только об одном – пресловутая кровная защита Лили есть чистейшая фикция. Выдумка одного бородатого мудозвона, Алахомора, прозвучала тихо, очень тихо. Но я уловил. Так сейчас они проникнут в дом. Что делать то? Выпрыгивать в окно второго этажа? Спокойно, прозвучало в голове, я их укушу. Санчо, их двое. «Можешь не успеть», — отозвался я. «Одного точно успею», — флегматично ответил мой паучок. «Зови на помощь. Черного зови. Снипа. Интересно, как?» И тут я себе едва не врезал по уху. «Блокнот. Снип же дал мне блокнот для связи, а я о нем благополучно забыл. Бестолочь». И я торопливо отыскал на полке блокнот Снипа и начал лихорадочно писать. «Только что в дом проникли два мага. Я один. Нужна помощь». Я успел написать сообщение, но спрятаться не успел. А вот те, кто проник в дом, действовали вполне профессионально, молча проверили первый этаж и устремились на второй. И когда я отодвинул блокнот, дверь открылась и на пороге показался здоровенный мужик в черном костюме. «Кто вы такой и что здесь делаете?» — громко спросил я. «Я пришел за тобой, Гарри Поттер», — пугающе монотонно, словно терминатор, — сказал мужик. «Я не Гарри Поттер, «Я Дэвид Джонс», — сообщил я мужику. «Гарри ушел с тетей, а я никуда не хожу с незнакомыми дядями. Ты конфетку мне дать хочешь или щенка показать, а?» — завис мужик. Похоже, с интеллектом у него были некоторые проблемы, но тут в комнату заглянул второй. «Ты чего ждешь?» – прошипел он. «Отчего мальчишка еще в сознании?» «Он говорит, что его зовут Дэвид Джонс», – ответил первый. «На Дэвид Джонса наводки не было, идиот!» – прошипел второй и поднял палочку. «Поттер это, Поттер, конфу!» Но договорить он не успел. Сверху, с притолоки ему на голову спикировал Санчо, исчез в густых волосах, а потом мужик дернулся, как от удара тока и рухнул навзничь, а первый аж побелел, увидев такое. Санчо он благополучно не заметил, зато вспомнил, что я в годовалом возрасте завалил ужас всея магической Британии. «Эй, парень!» — выдавил он. «Парень, я пас, ничего личного». «Точно!» — раздался насмешливый голос Снипа. «Ступифай, инкарцера!» Второй моментально рухнул на пол без всяких признаков сознания, опутанный веревками, как дорогой копченый окорок. «Ох, я опустился на пол, ноги не держали». Снейп подошел ко мне и помог подняться. Потом довел до кровати и сунул в руки очередной флакон, а когда я выпил его, второй, сил заметно прибавилось, страх нет, не ушел, но стал терпимым. «Укрепляющее и успокоительное», — прокомментировал Снейп. «Сильно испугался, чем это ты его?» «Стихийным выбросом», — я помотал головой. «Это Санчо. Санчо, иди сюда». Снейп удивленно взглянул на меня, но когда Санчо выбрался откуда-то из-под тушки укушенного им визитера, тихо выругался. «Ты где эту тварь взял, Гарри? Это что, птицеед?» «Санчо не тварь», — я подставил руку паучку, который шустро перебежал на нее и устроился у меня на плече. «Санчо меня спас, и он не птицеед, самый обычный паук, он просто от моей магии изменился». «А», — неожиданно успокоился Снейп. «Так это фамильяр, бывает, он этого красавца насовсем успокоил или есть варианты?» «Ничего я не тварь», — обиделся паучок, — «и не насовсем нисколько, скоро очнется». «Хороший, полезный Санчо», — послал я паучку волну приязни и благодарности. В ответ мне пришла волна мягкого тепла, Санчо перебрался в капюшон моей худи и пробурчал. «Черный волновался, понимаю, но больше пусть не обзывается. Северус, не обижай больше Санчо, он меня и в самом деле спас. Я ведь не знаю, что у них там на уме. Я узнаю», — хищно улыбнулся Снейп. «Тем более, что эти двое, маги, не самые сильные, но вполне тренированные боевики, и они выполняли чей-то приказ».